Глава вторая. Цель вопроса не вызывала сомнений. «Бросьте вы, будьте великодушны, как подобает мореплавателю. Мне часто снится, будто я пытаюсь сохранить равновесие, стоя над пропастью в горном массиве. Странно? Я начал нервничать. Мне хотелось последовать этому примеру, но я не решился. Стоит ли жить, если жизнь не стоит над пропастью? Я никогда не задумывался об этом. Меня раньше это не интересовало. Все обойдется. Я думаю, жизни моей ничто не угрожает. Каждый раз я преувеличиваю опасность. В моих словах нет последовательности. Пишу, что в голову придет. Я вернулся к действительности. В одиночестве все чувства притупляются, так что волноваться нечего, понервничал и хватит. Я прежде всего художник и должен заниматься своим делом. Чтобы понять некоторые вещи, нужно их увидеть собственными глазами. Знатоки утверждают, что жизнь складывается из обретенного опыта. Происшедшая во мне перемена показалась вполне естественной. Не стоит волноваться понапрасну. Какая из добродетелей есть наивысшая? Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем. Следующая добродетель — поступай во всем по воле других, но не по своей. Каждому делу подобающее ему время. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма покрывала бездну, и Дух Божий носился над водой. Здесь, в океане, у меня есть время молчать, время уединяться и затворяться в своей яхте. В безмолвии приближаешься к Богу. Но мои надежды оказались слишком наивны. Я испытываю глубокую благодарность. В общем, мне не на что жаловаться. Единственный недостаток путешественника — непомерное одиночество. Но разочарование наступило очень скоро. Я с детства был не приспособлен к коллективным действиям. Уж лучше было бы мне постричься в монахи, а я пошел в путешественники, обладая обширными познаниями в области географии. Да я и сам сомневаюсь, что удастся до бесконечности сохранить нынешнее положение. Что может быть лучше доброго согласия? Скромность, присущая всем большим людям, и священнический сан, несовместимы с какими бы то ни было празднованиями. Не нам, не мне, а имени Твоему, Господи, слава. Пост, молитва, христианское смирение, нищелюбие, милостыня, готовность заступиться за обиженных. Все эти христианские добродетели должны в полной мере присутствовать у священника в течение всей его жизни. Кто ищет благополучие и спокойствие, тому лучше не приближаться ко мне и моим проектам и планам. Слабосильным нет места среди океана или на пути к Северному полюсу, а также на склонах Эвереста. Потому нужно пройти через все мировые океаны и выйти живым с победой. То, о чем я мечтал. И от этого радость о приближающемся финише и идущей победе, победе духа. Преданность моя и память о близких, которые ждут меня на берегу, обязывают меня ко многому, а главное — вернуться живым. Человек может добиться больших достижений, если не произнесет ни одного лишнего или ненужного слова. Такая проблема действительно существует. В наступившей тишине меня охватило беспокойство, когда я очутился один в океане. «Я — мореплаватель-одиночка», — сказал я сам себе. «Ну что, подымем паруса?» «Куда?» «Как куда, чтобы обойти вокруг света?» Яхта по курсу идет вперед и безвозвратно уносит в прошлое все мои переживания и перипетии на берегу, в обществе людей. Но только не общение и не любовь к моей жене Иринушке. Я часто вспоминаю тех, кто не вернулся из моих экспедиций. Для чего же сейчас нужны путешественники и исследователи? Сколько раз задавали мне этот вопрос? Несомненно, его слышали несчетное число раз и другие серьезные путешественники. В своих экспедициях я узнал, что рисковать жизнью и согласиться на смерть — не одно и то же. Я люблю строить храмы. Ты кладешь стену, и каждое твое движение — не наказание, а праздник. В мой храм, в котором я служу литургию, входят только друзья, и нет им числа. Я часто удаляюсь от людей в океан потому, что мне надо восстанавливаться как физически, так и духовно, при общении с океаном и самим Господом Богом, но в океане мне не хватает гор и пустыни. Находясь подолгу в цивилизованном мире, я, подобно водолазу, нуждаюсь в глотке воздуха, заряженного живительной энергией. Придумываю всякие проекты и причины, лишь бы быстрее уйти в плавание. Океан принадлежит миру, этот мир мне чужой, хотя я вот уже больше 30 лет нахожусь в нем, а под парусами на яхте прошел 180 тысяч морских миль. В пересчете на километры это расстояние от Земли до Луны. Да чего же пустынный океан? Солнце печет, как на Синае. Люди не понимают того, что мирская удачливость — это духовная неудача. Часто мне говорят люди: «Ты, Федор, в океане как в раю живешь». А я молюсь, чтобы не остаться без другого рая. И поэтому ощущаю нужду в помощи, потому что чувствую себя слабым. А в молитве к Богу необходима настойчивость. И нет никого, кто поддержал бы меня в этот час, кроме нашего Господа Иисуса Христа, на которого вся надежда в этой океанской пустыне. Лучше учиться, нежели учить. Лучше повиноваться, нежели начальствовать. Иисус говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Что такое аскеза? Пост, бдение, молитва. В нашей православной вере не существует вопросов, потому что Иисус Христос — истина. Чем больше я пощусь, тем больше я молюсь, и это идет на благо моей души. Трудно в наше время поддерживать мораль в обществе. Многое зависит от нас, священников. Мы, священники, должны быть строгими прежде всего к себе, а со своей паствой и людьми должны быть пастырями добрыми. Священнослужители могут испортить все понятие о православной церкви и вере в Бога. Нам надо помнить притчи о блудном сыне и о разбойнике, который был распят рядом со Христом. В наше время много жестокости, а надо быть милосерднее, обнять грешника и со слезами войти с ним в рай. Не каждый монах попадет в рай, а не каждый грешник попадет в ад. Когда альпинист погибает на склонах Эвереста, это меня не удивляет. Таково ремесло альпинистов. Гора Эверест забирает каждого третьего человека, пытающегося покорить ее вершину. Человек, когда идет на пострижение в монашество, подписывает присягу: не подстригаться, не бриться, не резать волосы никогда, не снимать духовное платье, не ходить в кино, ни в ресторан никогда. Три бумаги, письменные присяги. Поэтому монаху бриться, подстригаться было клятвопреступлением. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета. Экклезиаст. Надеть какой-то штатский костюм, ходить в общую баню — это значило посмеяться над мантией. Город Сергиев Посад занимает исключительное по значению место в России, а особенно в православной вере, так как именно здесь лежат мощи самого первого и самого почитаемого святого русской земли, Сергия Радонежского. Истина в бессмертии души. Чтобы повелевать природой, нужно преклоняться перед ней. Я знаю точно, что жизнь — слишком большая ценность, чтобы употреблять ее на одно лишь зарабатывание денег. Похоже, единственный способ быть счастливым — это делать то, что тебе назначено судьбой. Враг помогает человеку сформироваться и вместе с тем ограничивает его. Но если не будет у вас врагов, вы не станете личностью. Единственный способ выжить для мореплавателя — это всегда чего-нибудь опасаться. Это и есть высочайший экстаз бытия. Я должен сохранить спокойствие. Океан — не то место, где можно терять голову. Меня охватили одновременно и жуть, и восторг. Я как будто попал за миллионы лет до создания живой природы. Вокруг до горизонта ничего живого, только вода и вода, сливающаяся с небом. Но странное дело, плывя по океану, я испытываю необыкновенное чувство свободы и счастья. Все эти мысли пронеслись в голове у меня, когда я оглянулся за корму и, увидев кромку восходящего солнца, прищурив глаза, начал выбирать шкот из такселя. Краем глаза я увидел широкий круг солнца. Наконец-то, преодолев горизонт, оно залило весь океан. Чем больше наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. Всякая роскошь только растлевает наше тело и ослабляет нашу душу. Мне просто необходимо жить в мире природы, в окружении воды, на палубе яхты. Горе мне грешному, ибо прогневил я Создателя своего. Что же делать мне? Даже одиночество в океане не скроет мои грехи. Как жить? Как выбраться из темницы грехов? Те, кто плавает по морям, видят удивительные творения Господа. Все это является творением Его рук. Кто останется равнодушным, глядя на такую красоту? При таком виде я всегда взываю к небесам. Не забудь, о Боже, как мало мое судно и как безбрежен Твой океан. Океан дал мне три школы — низшую, среднюю и высшую. Это три душевных силы — разум, сердце и волю. Как вода заливает разбросанный уголь, так и океан погасил красные лучи солнца. И стало тихо. Наступила ночь, и со всех сторон охватила спокойная тьма, и дышать стало легче. Когда я стою на палубе яхты и опираюсь на леерные стойки, сердце мое переполнено к Тебе любовью, мой Господь Бог. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости океана к тем, кто первый раз вышел в плавание. А кто вышел в океан, значит, сделал себя изгоем. Я наблюдаю. Вот мои прихожане входят в храм, где я совершаю божественную литургию. И я вовсе не думаю, что все они пылают усердием открыть свои сердца в молитве к Богу. Большинство зевает и мечтает, чтобы скорее окончилась служба. Им скучно, они думают о еде. Но я и не думаю, и не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать. Но я жду, чтобы хоть в одном из моих прихожан замерцала душа, забилось сердце, проснулась любовь, и на миг он ощутил бы щемящую значимость своей молитвы в моем храме. Если ты читаешь молитву со слезами, то к тебе рано или поздно придет ощущение близости Господа Бога. И это самое главное, что только с Богом в сердце ты полноценен. Люди, приходя на службу в храм, отягощены исполнением обрядов и ритуалов церковной службы. Но они не знают, что молитва священника приводит их сердца к Господу Иисусу Христу. Но что же это такое? О чем говорю я? В молчании моей любви к Богу я подолгу молился, и это тоже мое счастье. Я убедился. Счастье, когда перед тобой хороший человек с добрым сердцем. Для меня счастье, когда правитель моей страны думает о людях и вкладывает в свой народ свою душу, озаряемую светом. Наш царь Николай II был очень мудрый и праведный человек. И к тому же этот человек, ныне великий святой царь, имел железную волю и чуткое сердце. Царь Николай и его семья — святые мученики за Господа Иисуса Христа, искупителя грехов людских. Святой царь Николай — образец для подражания как в вере, как во власти, так и в семье. Святые мученики, молите Бога о нас и о спасении Святой Руси. Сын мой Николай, о счастье я расскажу тебе чуть позже, но я скажу тебе другое. Случается, что счастливые люди отказываются от своего счастья и идут воевать только потому, что защитить свой народ, свою страну, для них — высшее счастье. Поэтому я называю трудом молитву и молитвой труд. Ночь была такая темная и тяжелая. Я устал, изнемог и чувствую, что оставлен Господом. Мне, как священнику, часто задают мои прихожане вопрос один и тот же. Что такое счастье? И я не могу одним словом выразить. Для моряка счастье — уходить в плавание. Для богатого человека счастье — это еще больше разбогатеть. Для ученого счастье — научные изыскания. Для меня счастье — погружение в молитву к Богу. Друзья мои, не старайтесь во что бы то ни стало постичь смысл молитвы в слове. Подлинная молитва не в словах, но как вознаграждение она открывается и в словах тоже. Если человек боится моря, не жди от него прекрасного моряка. Мои размышления о жизни, о вере противоречат друг другу, потому что я еще не нашел согласия с собой. Как долго будет продолжаться мое плавание? Один китайский мудрец сказал, «До цели осталось всего полнеба». Я устал, изнемог и чувствую, что Господь оставляет меня. И мне страшно, как бывает страшно оставшимся без Господа. «Для чего, Господь, заставляешь меня плыть и плыть по океану?» Так обыкновенно бывает. Чем сильнее борьба, тем более укрепляется мой дух. Все время ждешь, что вот-вот случится что-нибудь необычное. Итак, я безмолвствовал, и чудо было вокруг, и тишина океана полна была непостижимых тайн и великих обещаний. Я уже состарился, а так и не решил, несмотря на все старания, зачем я путешествую, что я ищу в этих безлюдных местах Мирового океана. В открытом океане, под парусами, точно под сводами кафедрального собора. Закончил читать книгу Константина Паустовского «Избранные произведения». Как хорошо он описывает русскую природу и характер простых людей. После его книги как будто побывал дома в России. Все так живо и ярко вспомнилось. «Сын Николай, иди по земле, сбивай о камни ноги, карабкайся по склону горы. Все трудности, которые тебе будут выданы, ты должен преодолеть одну за другой. Где просто, там ангелов 100, а где мудрено, там ни одного. Народная мудрость». Отчего человеку бывает плохо? От того, что забывает, что над ним Бог. Я часто размышляю о том, как много у человека врагов и как труден путь души к небу. В одну ночь я услышал голос, который сказал мне: «Встань, выйди и посмотри». Я вышел из каюты и, подняв к небу свой взор, увидел с левого борта на фоне звездного неба двух ангелов. Вокруг них было свечение. Они медленно плыли и скрылись за кормой. И снова услышал я голос: «Постарайся понять, что видел». А я в ответ прочитал молитву: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Подай и мне, недостойному рабу, благодати твоей, и яви милосердие твое». Бога нельзя обрести телесно. Его можно обрести мысленно. В этом плавании всемогущий Бог присутствовал на палубе моей яхты. Я не видел Его в лицо, но Его Дух благоговейно охватил мою душу. Есть три категории людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его. Эти люди разумные, но еще несчастные. Солнце печет, как на Синае. Как же премудро все устроено Богом. Там, где есть сверчки, не бывает комаров. Приучите себя днем трудиться, а ночью молиться. Земные поклоны кладите, опираясь на кулаки, а не на ладони. Священники, когда идете через храм, никогда не просите пропустить вас, а стойте позади всех и ждите, когда люди вас пропустят. Но не расталкивайте и не беспокойте людей. Запомните, познает мир не тот, кто мыслит, но тот, кто любит. Всегда идите средним, царским путем. Особенно не замаливаться и поститься без меры. Надо православно жить, а не просто православно говорить или писать. Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд. Духовный человек весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей, но за эту боль ему воздается божественное утешение. Плохо сейчас идут дела в мире. Все, кому не лень, проповедуют истину Христову. Все миссионеры, проповедники Запада. Однако их проповеди не соответствуют действительности. Истина может цену иметь тогда, когда она исходит из правдивых уст. О ней может говорить человек, у которого добрые дела и чистый ум. Сегодня редко увидишь человека уравновешенного. Большинство людей словно наэлектризованы. Через сластолюбие приходит всякое преступление и грех, а через трудолюбие — всякое исповедание и добродетель. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились» из книги пророка Иеремии 600 лет до нашей эры. «Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое» — Экклезиаст. «Человека создают три вещи — душа, тело и обстановка, то есть внутреннее и внешнее состояние и окружающий мир. Будьте кроткими и смиренными, но ни перед кем не заискивайте, ни человекоугодничайте и не бойтесь обличать грешника, невзирая на чин и сан, но делайте это так, с любовью к образу Божию. Молчите перед всеми, и вас будут все любить». Я стал задумываться над тем, почему люди пекутся только о земном, забывая о своей душе. Вы больше получите пользы, если будете читать как можно больше жития тех святых, которые обращают особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния — это значит просить просвещения. Главным чувством человека является любовь к Богу. Преподобная Мария Египетская достигла такой духовной меры, что при молитве поднималась на локоть от земли. Однако мои мысли, изложенные в этой книге, малоубедительны из-за недостаточной определенности. «Кто имеет уши слышать, да слышат» — Евангелие от Матфея, глава 11, стих 15. Я уже упоминал о том, как сложно мне описать образы своей жизни, поэтому все попечение мое возложил на Господа, чтобы Он по богатству благодати Своей вложил в сердца любезных слушателей. Пройдя столько испытаний в путешествиях, не только физических, но и духовных, я потерял силу общепринятых правил человеческой логики. Человек получает спасение благодаря своей вере и благодаря милости Божьей. Никогда ничего не предпринимайте, не помолившись. Не имейте таких друзей, которые любят больше сытный стол, нежели дружбу. Вражду надлежит писать на воде, чтобы скорее исчезала, а дружбу — на камне, чтобы навсегда соблюдалась твердой и непременной. В Ноев ковчег входили парами, в Царство Небесное — поодиночке. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если вы хотите узнать, что такое человек, не поднимайте глаза к престолам царей, а воззрите к престолу Божию, и вы увидите там сидящего одесную Бога, одесную славы человека Иисуса Христа. И глядя на Него, и только так, мы можем познать, как велик человек, если только он станет свободным, если он разорвет цепи, ни времени, ни пространства, ни тварности, а своей порабощенности злу, греху». И это очень тревожное положение. Мы почти постоянно живем, реагируя, и почти никогда не действуем сами. Но этого недостаточно, хотя это требует решимости, мужества и отречения от себя самого. Читаю святую книгу Коран, Откровение Мухаммада, и я не могу понять, почему люди на нашей земле воюют между собой на почве религий, на почве вероисповедания, а особенно сейчас. Война между христианами, мусульманами и иудеями. Почему? Пророк Мухаммед учил: люди должны быть добропорядочными, почитать родителей и ближних. Они должны быть честными, правдивыми, милосердными и добрыми, трудолюбивыми и умеренными в своих словах и поступках. Верующие должны свято исполнять религиозные предписания и подчинять свою жизнь распорядку, установленному Всевышним. Надо всецело предать себя Господу, покориться Его воле. Отсюда название религии и учения Мухаммеда — ислам, покорность. Приверженцев ее стали называть мусульманами — покорные Богу или верующие. А вот что говорил и заповедовал нам, христианам, наш Господь Бог Иисус Христос: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 45. И пророк Мухаммед, и Господь наш Иисус Христос говорили и учили только о любви и мире между людьми. Ни в одном из их высказываний нет призыва к войне и насилию, к ненависти друг к другу. А мы, люди, не читаем и не слушаем Господа Бога. Господь Бог один для всех нас, и Он любит нас всех, невзирая на национальность и вероисповедание. Когда я встречаюсь с людьми, верующими и почитающими христианство, и заходит речь о религии мусульманской, все очень ревностно и агрессивно говорят об этой вере. И точно так же наоборот, почитающие ислам говорят без любви о других вероисповеданиях. А когда я их спрашиваю: «А вы читали Евангелие?» Они молчат или говорят: «Нет, нам этого не надо, нам наша вера запрещает». То же самое, когда я задаю вопрос нашим православным священникам: «Вы читали Коран?» Так они с такой агрессивностью отвечают, что даже в руках не держали и не намерены держать эту книгу. Что можно сказать? Такие люди, такие священники не несут мир, а разжигают войну между народами двух великих вероисповеданий. Так было и есть Богу угодно, чтобы на нашей планете было много религиозных конфессий. Я спросил учителя: «Есть ли такое слово, которому можно следовать всю свою жизнь?» Учитель ответил: «Это взаимоуважение. Не делай другим того, чего не желаешь себе». Конфуций, 400 лет до нашей эры. «Слушатель мой, ты хоть раз в жизни поставил свечу в храме за тех, кого ты обидел или кому не вернул долг?»